Глава 21. «Саша, осторожно!» Заметил, как медленно поворачивается в его сторону одна из трех башен боевой машины шнахасов. Не зная классификации, определить предназначение военной техники было трудно, но однозначно можно сказать, что десанта внутри боевой машины нет. Отсутствовали не только кормовые двери, что имелись на другой, виденной ранее боевой машине, но и боковые, а вот множество верхних люков имелось. Башня продолжала медленно поворачиваться в сторону Аш-Соша-Хаш, а он, словно не слыша моего предупредительного выкрика, продолжал ковырять корму позади башен. Я уже вскинул винтовку, чтобы открыть огонь по башне, но, не довернув примерно 20 градусов, она замерла, а с кормы, где находился Аш-Соша-Хаш, повалил густой белый дым. «Стреляй в основание башни!» — спрыгивая из корпуса, прокричал Анторс. Оружие у меня было наготове, и я, не думая, выстрелил один раз, второй. А на третьем выстреле из всех щелей, а их оказалось достаточно много, повалил густой черный дым. Люки стали открываться, но я не давал никому высунуться из боевой машины, как только голова появлялась, открывал огонь. «Стой!» — остановил Аш-Соша-Хаш, когда тот вновь хотел забраться на корпус дымящейся боевой машины. «Скоро прибудет подмога!» «Не прибудет! Я сначала вывел из строя антенны!» — прокричал Аш-Соша-Хаш. Его захватил боевой азарт, и он не замечал очевидного. «Да стой же!» — остановил, передавая ему винтовку. «Дым сейчас увидит на аэродроме и прибудет подмога. Надо уходить. Вон ангар, откуда идет вход в убежище. Мы успеем уйти!» Слова возымели действие. Анторс, оценив расстояние, повернулся в сторону ангара, кивнул и принял оружие. «Бегом! Ты первый! Я прикрою!» Скомандовал и принял стойку для стрельбы с колена, контролируя не только дымящуюся боевую машину, но и взлетно-посадочную полосу аэродрома, а на ней уже началась суета. Из дальнего ангара выезжали аналогичные боевые машины, выстраивались в боевой порядок, но расстояние до них было больше километра, и если не случится ничего непредвиденного, то мы успеем. Услышал условный выкрик Аш-Соша-Хаш. Значит, он пробежал примерно 100 метров и залег, прикрывая меня. Выпустив для острастки пару зарядов по подбитой боевой машине, встал с колена, развернулся и побежал, чуть петляя, в сторону ангара. До него оставалось примерно 300 метров. Всего пара смен, и мы внутри. Вот только сколько времени понадобится для вскрытия запирающего устройства, я не знал, и ускорился, чтобы обеспечить больший запас времени на возню с замками. Пробежал 200 метров. По мне, как понял, никто не стрелял. А вот работу оружия Аш-Соша-Хаш слышал неоднократно. «Страхую!» — упал на землю, изготовившись к стрельбе лежа. Аш-Соша-Хаш, словно сайгак, тоже зигзагами пробежал мимо меня. Тем временем боевые машины шнахасов приближались, и до них осталось буквально 400 метров, и я открыл по ним огонь без особой надежды вывести из строя. Лобовая броня любой боевой машины, будь то танк или БМП, значительно толще и имеет максимальную защиту. Но ждать, когда враг подставит корму, ни времени, ни желания не было. Стрелял в нижнюю полусферу, стараясь, если не повредить, то, по крайней мере, показать противнику, что слишком торопиться не следует. Два выстрела и переполз на пару метров, сменив позицию. По нам, как ни странно, ответный огонь не открывали, и это настораживало и заставляло действовать быстрее. Враг хочет взять нас живыми, а это уже совсем другой коленкор. Едущая второй боевая машина резко свернула вправо, и надо же такому случиться, именно ее я держал на прицеле. Не думая, открыл огонь, выпустил в борт 5 зарядов. Боевая машина продолжала ехать, а я уже напряг слух, ожидая условного сигнала от Аш-Соша-Хаш для рывка к ангару, но его все не было. Вновь сменил позицию, переползая на пару метров назад и влево. В этот момент услышал нарастающий гул, и тут же прозвучал многократно усиленный звук от выстрела винтовки. Вжался в землю, думая, что стреляют по мне. Выстрел повторился, и практически одновременно раздался взрыв. Ничего не понимая, приподнял лицо от земли, и первое, что увидел, так это клубы дыма от двух подбитых боевых машин шнахасов. Едкий черный дым распространялся, окутывая пространство. «Это точно не я», — подумал, обернувшись назад. В сотни метров сзади, буквально на высоте пары метров, висел летательный аппарат с опознавательными знаками анторсов. Он медленно приближался ко мне. Присмотревшись, заметил открытый снизу люк с выносной лестницей. Летательный аппарат покачал крыльями. Немедленно я вскочил и, что есть силы, бросился к аппарату. Схватился за конструкцию, что издалека принял за лестницу, и она тут же втянула меня внутрь. Лаз оказался слишком маленьким, и пришлось на ходу скинуть часть амуниции. Только успел как-то усесться в кресло, как машина резко с перегрузкой ушла вертикально вверх. Сознание не терял, но не мог пошевелиться и, сжав зубы, смотрел на приборную панель, что разноцветными огоньками мигала передо мной. Сколько точно времени прошло, не знаю. Казалось, что так с ускорением летели не менее часа, как вдруг перегрузка резко прекратилась и появилось чувство невесомости. Что-то силой ударило в бок, обернулся и нащупал шлем, что медленно поднимался вверх. С трудом, но поймал его скользкие обводы и нацепил на себя. «Командир, командир! Ответь, как ты? Живой? Командир!» «Блин, Саша!» — выругался в сердцах. «Это бес, я в норме!» — ответил, чуть успокоившись и приведя дыхание в норму. «Где тарантас раздобыл?» «Это не тарантас, а штурмовик дальнего радиуса действия. Способен выходить в околопланетное пространство и атаковать с высоких орбит». «Во-во, я и хотел это сказать. Так где его раздобыл?» Разговаривая, я внимательно изучал проекцию, что транслировалось на внутренний экран шлема. Цветовая гамма была непривычна, как-то все тускло и однообразно. Казалось, что некоторые цвета индикаторов сливаются в один, и только по незначительным, малозаметным признакам смог понять отличие, и в очередной раз убедился, что у анторсов другое строение глазного яблока, и они способны различать больший цветовой спектр, чем человек. «Когда добежал до ангара, не нашел вход и побежал дальше, а там неподалеку стоял этот красавец». «Что, так просто стоял?» «Нет, конечно. Автоматическая охранная система еще была, но деактивированная. Я...» «Наверное, эти как раз ехали разобраться, что с ней», — перебил анторса. «Может быть», — согласился Аш Сошахаш. «Так я залез внутрь, проверил систему, активировал двигатели и...» «Я понял. Вопрос в другом. Сколько у нас топлива?» «Запас хода на 3 часа», — тут же отозвался анторс. «Вооружение орбитального действия деактивировано. Заряды отсутствуют. Вооружение среднего радиуса действия. В лобовой полусфере осталось зарядов на 3 выстрела. Но малого действия почти полный комплект. Кстати, ты сейчас сидишь на месте стрелка-клона, в чьи обязанности входит контроль задней полусферы. И исходя из данных, что я вижу, у тебя 90% остаток боекомплекта. Как там? Все на месте? А то я его отсек не осматривал, времени не было». «Вроде все на месте», — ответил, не зная, как должно вообще оно выглядеть. «Но вроде явных следов вандализма, вырванных блоков, зияющими дырами и обрывков проводов не видно». Взялся за двойную ручку, как понял, управление системами вооружения. Сразу на внутренней проекции шлема отобразилась череда кракозябров и неизвестных символов. «Саша, тут что-то на шлеме отображается». Я так и не научился читать по-анторски. Успел заучить только некоторые условные символы, что пишутся на шприц-инъекторах боевой химии. Ни одного знакомого знака в этой череде инопланетных иероглифов я отыскать не смог. «Вижу. У меня включено дублирование информации. Ты активировала боевую систему распознавания и наведения. Для открытия огня надо поднять и удерживать флажки, что по обеим сторонам рукояток. Они поднимаются большими пальцами». В его голосе чувствовалась радость от полета, гордость, что он такой умный, учит целого хоска уму-разуму. И вдобавок им обоим удалось избежать неминуемой гибели, и все благодаря ему, аж Сошаха, аж принцу крови. «Хрень какая-то!» — пробурчал себе под нос, пытаясь найти эти флажки. «Нет бы кнопку сделали, но нет, подними и удерживай». «Что? Не понял?» — забеспокоился генерал-командор. «Ничего, вроде разобрался, как это работает. Так куда летим? Или так и будем на орбите болтаться?» «Что мы находимся на околоземной орбите, понятно из чувства невесомости. А это значит, мы на высоте не менее 100 километров над уровнем моря. И мне бы не хотелось сверзиться с такой высоты в неконтролируемом падении. Мало ли что эти шнахасы намудрили с боевой техникой. Не зря же ее охраняли. Видимо, изучали доставшийся трофей. Но, может, пока не разобрались или отложили разбор на винтики, на лучшие времена, когда на аэродроме станет относительно спокойней. А то ведь все время, что находились рядом и наблюдали, почти каждый час, то один борт заходил на посадку, то другой взлетал. Вот и, выставив автоматический охранный пост, перенесли изучение боевого трофея на более поздний срок. А может, ждали прибытия специалистов, а чтобы боевая машина врага не раздражала глаз и в целях соблюдения правил безопасности оттащили подальше, к самому дальнему ангару. Такое объяснение выглядело вполне логичным, но не отвечало на вопрос, что нам делать дальше. «На орбите не стоит долго болтаться. Скорость у штурмовика высокая, но только на пикировании, а горизонтальный полет, в том числе вне атмосферы, уступает». Аж Сошахаш не договорил, в наушниках шлема зазвучал женский голос. Впервые услышал голос женского пола расы анторсов, и он мне показался излишне приторным, так скажем. «Внимание, боевая тревога. Аж нос подвергся широковолосному облучению неизвестной модуляции, предположительно радарами дальнего обнаружения. Внимание!» «Что-са?» — выругался анторс и заложил вираж. В невесомости он практически не ощущался, но на внутреннем экране шлема я отчетливо увидел, как меняются горизонтали и вертикали, указывающие положение корабля относительно планеты. В тот же самый момент практически весь экран перекрыла непонятная надпись. «Саша, у меня что-то с экраном!» Забеспокоился, что шлем вышел из строя. «Боевая тревога!» В голосе Аш Соши Хааш чувствовалась напряженность. Хотя мы общались посредством технических средств, но интонации голоса динамики передавались точностью до полутонов. «Надпись через 2 секунды исчезнет. Контролируй заднюю полусферу. Если появится что-то, что приближается, открывай огонь. Автоматическая система наведения включена, но она не дает 100% точности распознавания». «Поэтому на штурмовике два...» Чуть не сказал человека, но исправился. «Два пилота». «Пилот один», — поправил Аш Соши Хааш. «Второй клон — стрелок. Стреляй во все, что появится в радиусе поражения. Индикатор расстояния изменится с фиолетового цвета на красный. С прицелом разобрался?» И тут меня пробил холодный пот. На внутреннем экране шлема появилась совсем непонятная система наведения, состоящая из множества точек, перекрестий и плавных линий, что хаотично рыскали по небольшому отдельному окошку на экране. «Разберусь!» Не стал напрягать Аш Соши Хааш своими проблемами, а крепче вцепился в рукоятки управления ведения огнем. Конечно, проблемы были не только его, а именно наши. Ведь если у меня не получится разобраться с абсолютно чуждой графической системой наведения, то подобьют не только меня, но отступать некуда. Мигающий фиолетовым индикатор расстояния сменился на красный, а я так и не понял, что крутить, что нажимать для наведения оружия на цель. Да и что у меня за оружие, ракеты, импульсные пушки или какое другое излучение находится в распоряжении, я также пока не разобрался. А отвлекать Аш Соши Хааш вопросами, которые надо задавать в спокойной обстановке, а не тогда, когда он один за другим совершает противоракетный или еще какой-то маневр, было не ко времени. Сосредоточился на экране. Две точки, одна кривая линия и две прямых сошлись на быстро перемещающемся объекте. Как и говорил генерал-командор, большими пальцами отжал вверх флажки открытия огня, но ничего не последовало. Ни встряски, ни следа противоракеты, ни шума экстремально быстрой разрядки энергетических накопителей. Ничего. Вот только неизвестный объект вспыхнул яркой вспышкой и пропал. Экран вновь перешел в нормальный режим поиска, но буквально через несколько секунд окрасился в красный цвет. «Так», — тихо бурчал себе под нос, приговаривая, что делаю. «Ждать. Левую рукоятку чуть вправо и на себя. Правую чуть от себя. Есть захват. Выстрел. Не попал». Цель за мгновение до нажатия на рычажки невероятным маневром избавилась от захвата. «Умная цель, но человек умнее», — продолжал проговаривать свои действия. Расстояние с катастрофической скоростью уменьшалось. Я видел, как индикатор расстояния с каждым мгновением багровеет, меняя цветовую гамму красного тона. «Правую от себя и вправо. Левой на месте. Есть захват. Зал!» В этот раз попал. Огненный шар вспыхнул практически в нескольких сотнях метров от штурмовика. «Командир! Командир!» «На приеме, генерал-командор!» Я радовался своим достижением, что разобрался с незнакомой системой наведения и уничтожил две цели, что летели по догонной траектории. «Нас подбили. Двигатели теряют мощность. Уходим в атмосферу». Аш Соши Хааш говорил сосредоточенно, но в его словах слышались нотки напряжения и волнения. Сначала хотел возмутиться. Ни толчка, ни взрыва я не ощутил, но спорить не стал, уставившись в показания внутреннего экрана шлема. Непонятные знаки скакали с невообразимой скоростью, но я не только не успевал их пытаться понять, но и просто распознать. «Принято! Постарайся посадить штурмовик где-нибудь на нашем континенте. По вашей классификации это, где действовала желтая группировка. Ну, ты сам знаешь». Условные цветовые обозначения, принятые у анторсов, я заучил, и мне очень не хотелось оказаться где-нибудь в Северной или Южной Америке, а тем более в Африке, зная, что последний континент сдался на милость победителя самым первым. И уж точно приземлившись там, нас ждет незавидная судьба, где нет никого, кто мог бы оказать помощь. «Куда лучше? Постараюсь максимально долго держать управление». «Ориентир – горный хребет, что разделяет континент. Забирай чуть ниже, прямо на его оконечность». Пришла мысль, что если получится, то приземлиться как можно ближе к Ямантау. Резкий толчок, и хорошо, что я был пристегнут. Вход в атмосферу под фактически прямым углом создает чрезмерные перегрузки. Словно ты прыгнул в бассейн с 40-метровой вышки, но вместо воды там бетон. Иллюминаторов внешнего обзора на месте клон-стрелка не предусмотрено, и мне оставалось только гадать, что происходит за обшивкой штурмовика. Попытки докричаться до Аш Соши Хааш оказались тщетны. Последовавшее хаотичное вращение в трех плоскостях и для меня оказалось труднопереносимым, но держался. А тела анторсов такие за критичные перегрузки не выдерживают. И мне оставалось только уповать на удачу, что штурмовик не рассыпется где-нибудь на высоте в несколько десятков тысяч метров. От неожиданного толчка пришел в себя. Возможно, на непродолжительное время терял сознание, но сейчас я ощущал, что хаотичное вращение прекратилось, и штурмовик, а скорее всего спасательная капсула, довольно быстро, но по пологой траектории спускается вниз. И тут меня охватила паника. Единственный выход с места клон-стрелка, который я занимал, находился снизу.